Глава 59. «Вика, не ожидал тебя здесь увидеть». Смолов встречается мне по пути в допросную. «Думал, заявление придется дистанционно подписывать». Усмехнувшись в ответ на его ерничество, строю сомнительную гримасу. «С чего бы это вдруг? Я очень люблю свою работу, а ты, судя по всему, тоже». То, что сейчас этим прекрасным субботним утром мы встретились с ним в стенах управления, лишь подтверждает мои слова. Ни дня без службы. «Любовь — это одно, а семья — совсем другое». Вложив руки в карманы брюк, он скользит взглядом по мне, дольше всего задерживаясь на животе. Он знает о беременности. Владимир развел бурную деятельность, за что я, пожалуй, очень ему благодарна. К моменту моей выписки свекр, его милейший друг, наш губернатор, к слову сказать, бывший, с пасынком и еще десятком человек, фигурирующих в уголовных делах, были доставлены в СИЗО. Без шума и пыли, несмотря на то, что Москва долго сопротивлялась и не давала добро. Сейчас, когда я узнал, что жду ребенка, желание проявлять самостоятельность и ослиное упрямство резко пропало. Срок еще маленький, пока поработаю. «Ты давно бледная ходишь», — делает он замечание. Так совпало. Сначала простое переутомление сказывалось, а бонус в виде постоянной усталости — новое приобретение. Слегка улыбаюсь. Нет желания на каждом углу отсвечивать своим положением. В конце концов, ситуация у нас не очень проста. Ни дети, ни мама с братом не в курсе скорого пополнения. Меньше всего мне хочется, чтобы они узнали о моей беременности от третьих лиц. Смолова рассказал Владимир, посчитав, что так будет лучше. А я не стала спорить, решив, что пора учиться доверять и делегировать обязанности. У них свой движ, в детали которого они меня не посвящают. Меня окликает наш стажер. Парень, как и многие из начинающих, уже несколько месяцев ходит к нам на работу, ни копейки за это не получая. Узнаю в нем себя. Даже тогда не было желания все бросить и найти более прикормленное местечко. «Савелий, 20 минут». Смолов опережает меня с ответом. «Виктория Сергеевна немного задержится». Посмотрел на меня, добавляя. «Без нее не начинать». Парень, на счастье, не задает лишних вопросов. А вот я не могу не утолить свое любопытство. «У нас изменились планы?» «Задержу тебя немного. Пройдемся». Через запасной выход мы выходим во внутренний двор. Здесь как раз тихо, весь штат занят рабочим процессом. Мы молча идем по узкой тропинке, и меня посещает дурное предчувствие. Осталось не так много людей, дружбы с которыми я дорожу. Виктор как раз один из таких. Он многое сделал для меня за последние месяцы. Без него меня бы не в Москву перевели на время шумихи, а просто выгнали бы с волчьим билетом. Хочется верить, что я ошибаюсь в мотивах его поступков. Но его красноречивый взгляд, направленный на меня в эту самую минуту, подсказывает, что нет. Догадка верна. Так и хочется сказать, только этого мне не хватало. Однако молчу. Молчу уже достаточно долго. Потому как, понятно, все стало еще в тот день, когда он неожиданно приехал к нам домой, чтобы поддержать. «Будь аккуратна с Арсеньевым», — обращается ко мне, когда мы доходим до края здания и разворачиваемся в обратную сторону. «Он человек непростой, весьма скрытен и, что важно, опасен, в случае чего его непременно сверху прикроют. Там многомиллионные контракты с Минобороны, и учитывая, что почти все новые программы и оборудование через него прошли, беречь до последнего будут. Не знаю, насколько глубоко он тебя посвятил». «Уверен, что мне можно такое рассказывать. Максу и его семье моя осведомленность обошлась дорого, к слову сказать. Жалею ли я? Нет, нисколько». «Ты должна знать, с кем связываешься. Однако...» Запинается, подыскивая цензурное подходящее слово. «Непорядочного мужчины с тебя достаточно будет». «Тут ты прав», — соглашаюсь, испытывая легкую ноющую боль в груди. «Я отпустила Максима. Теперь уже точно». Но едва уловимая грусть все еще осталась внутри. Предательство никогда не проходит бесследно, как бы их ни пытались затереть в памяти. опыт остается с нами навсегда. Спасибо за беспокойство, у нас все нормально. Узнаем друг друга постепенно. Про оборонку он и рассказал. Да и сама я много вижу, на пальцах мне объяснять не приходится. А я развожусь. Его следующее признание застает меня врасплох. И снова этот взгляд, от которого неловко становится. Гоню от себя ненужные мысли. Повода на что-то рассчитывать я не давала. Очень жаль, признаюсь честно, глядя ему в глаза. Неужели это мы с Максом вас так неудачно настроили? Мой Стас тоже теперь холостяк. За брата мне обидно вдвойне. Более заботливого и хорошего парня я не встречала. И дело тут не в родстве и моем предвзятом отношении. Просто я, как никто другой, знаю, какая большая редкость – надежные мужчины. Он именно такой. «Организуем клуб по интересам», – хмыкает Смолов. «Раз уж нас так неудачно обошли, снова». Вижу, что он хочет что-то еще сказать. Жду с замиранием сердца. И дело не в том, что я боюсь пожалеть о неправильно сделанном выборе. Просто не готова сейчас к откровениям. Мне летать хочется, а не снова биться о землю. К счастью, Витя решает тему сменить, за что я всей душой ему благодарна. «Твою свекровь завтра утром задержат. Рома дал показания. К тому же у него записи разговора осталось. Представляешь?» Из меня вылетает сдавленный смешок. Только успеваю, что прикрыть нижнюю часть лица папкой, которую сжимаю в руках. Стремление меня убрать со своего пути, мать моего бывшего мужа, растеряла и здравый смысл, и хладнокровие. Тем хуже для нее. Хотя, стоит признаться, моя вера в людей тоже пострадала немало. Какой опрометчивый шаг, выбирать исполнителем следователя. Я бы сказала, отчаянно глупый. Она рассчитывала его убрать сразу. В глазах Вити появляется стальной блеск. Оно и понятно. То, что творит сейчас у нас в управлении службы собственной безопасности, ни одному руководителю не понравится. Удар как по репутации и возможности дальнейшего роста, так и по психике. «Ты это и без меня знаешь отлично», — подытоживает он невесело. «Вы успели вовремя». Вспоминая тот день, и невольно морщусь. «Еще бы немного. Задержись они и Федя на пару минут, и одному Богу известно, как бы все закончилось. Предательство Ромы на тот момент меня дезориентировало. Не факт, что я смогла бы здраво и быстро среагировать». «Можешь Арсению спасибо сказать. Он быстро понял, что за тобой глаз да глаз нужен». Вспоминаю, с каким шальным взглядом Вова ходит последние дни, и становится ясно. Благодарность моя удалась, как говорится, на славу. В преддверии нового жизненного этапа мы оба счастливы. И если я хотя бы отдаленно понимаю, что именно нас ждет, то для него ребенок – совсем неизвестный мир. Кто будет Наталью Петровну допрашивать? «Вика!» Он стонет едва ли не в голос. Я просто спросила, не претендую. Побуду в комнате наблюдения. «Уверена, что тебе оно нужно. Ты уже сделала все, что могла. Нашла Ксению, что важно, живой. Дальше специалисты и отец помогут. Задержания прошли массовые. Давно у нас так лихо никого не трусили. Порядка 20 задержанных только из высшего звена. Лет на 5 судебку работы обеспечили». «Ты думаешь, что я не в себе?» Осторожно интересуюсь. «Если быть честным, я думаю, что таких, как ты, не встречала раньше. Мало кто может похвастаться умением до последнего отстаивать свои убеждения и четко идти к поставленной цели». Компромиссы жизнь облегчают. Двумя пальцами растираю переносицу. В ближайшем будущем мне предстоит учиться новым обязанностям и на пару лет точно забыть о работе. «Облегчают, но не вызывают такого колоссального уважения». «Ты преувеличиваешь, Вить. Дело совсем не в храбрости. У меня просто все остальное отобрали. Ничего не осталось, кроме работы. Терять нечего». Голос немного садится. Только сейчас вроде как тучи рассеиваются. «Жалеешь, что его не простила?» «Нет, нисколько. Я бы не смогла. Но я не осуждаю тех, кто прощает и закрывает глаза на многие непорядочные поступки близких людей. Тысячи женщин живут так, прощая, потому что хотят быть счастливыми. И я прекрасная иллюстрация к тому, как жизнь может сложиться, если немного показать зубки. Большинство предпочтет оставаться в неведении, и я их понимаю. Если нужна будет помощь, ты всегда можешь ко мне обращаться. Немного скованно ему улыбаюсь. Аналогично. Всегда буду тебе благодарна и очень признательна. Протягиваю в его сторону сжатую ладонь, и Витя ударяет своими костяшками об мои. Дальше рабочий день пролетает со скоростью звука. Несколько допросов идут чередой один за другим. Материалы уголовных дел этой веселой компании в суд нужно будет фурами доставлять. За 20 лет они столько всего наворотили, что хищение в крупных размерах – это всего лишь вершина айсберга, милые безобидные людьки-цветочки. Самых серьезных дел своего свекра я, как оказалось, не знала и знать не хочу. Меня интересует исключительно девочка Ксюша и ее здоровье, как физическое, так и моральное. Поэтому ближе к концу рабочего дня еду в больницу. Раздается телефонный звонок. Лезть в сумочку за телефоном совершенно не хочется. Нажимаю кнопку на приборной панели, и из динамика Мерса звучит голос Арсеньева. «Куда ты собралась снова?» Пытается говорить строго, но я слышу, как он улыбается. Кажется, сейчас он постоянно только этим и занят. Того и гляди растеряет свой авторитет среди подчиненных. Не простит мне, если тот же Виталий при виде него трепетать перестанет. Ксюша в больницу. Купила фрукты и несколько книг, которые она просила. Отлично, я тебя заберу. Не уверена, что получится. Давай завтра. Он молчит пару секунд, ждет от меня пояснений. Все последние дни мы провели вместе. И это было прекрасно. Я сегодня за Евой поеду. Останавливаюсь на красный сигнал светофора и перевожу дух. Она домой возвращается. Теперь насовсем. Мы очень долго общались с ней вчера перед сном. Дочка сама позвонила. Я слушала ее и понимала, как тяжело даются слова извинения. Но это первый опыт. И он не прост для каждого. Самый трудный и самый запоминающийся. Позволила ей высказать все, что накопилось в душе. А сегодня днем она позвонила и попросила забрать ее как можно скорее. Больше ни с бабушкой, ни с отцом. Мы жить не хотим. К тому же чисто физически с ним жить ой как непросто, учитывая те статьи, что им светят. Макс пока что на свободе, но никто не может гарантировать ему ее в будущем. Судейским составом службы безопасности занимается. И я уверена, там есть что искать. «Отлично. Завтра нас познакомишь». Владимир не спрашивает, утверждает, и я не спорю. Он во многом идет мне на уступки. Лояльно относится к заскокам. Мне тоже нужно заново учиться прислушиваться к чужому мнению. Раньше я постоянно только этим и занималась в семейных вопросах. А потом Макс разрушил нашу систему координат. Мерзко и беспринципно растоптал во мне все живое. Ломать, как известно, не строить. И кто знает, сколько Вове придется сил приложить, чтобы оживить во мне доверие к людям. Когда я сворачиваю на улицу, где расположен особняк свекров, Ева уже стоит с чемоданом на подъездной дорожке. При виде меня ее улыбка сверкает так, что на душе тепло становится. Моя девочка рада нашей встрече, и это не может не радовать. «Ты зайдешь с бабушкой и папой поздороваться?» спрашивает она после долгих объятий. Макс уже вернулся из долгого пешего приключения под названием «В запой». Удивительно, как и то, что он вообще в нем оказался. Я никогда не думал, что мой муж может оказаться настолько слабым. В моих глазах он всегда был уверенным в себе, сильным и мужественным. Это я упорно не замечала его слабостей? Или сработал катализатор? Мы все состоим из энергии, и порой ее потоки странным и необъяснимым образом могут не совпасть. Достаточно одного единственного человека в окружении, чтобы запустить механизм самоуничтожения. Или наоборот, кто-то особенный нас будет держать на плаву в одиночку. Хочу оставаться в неведении, кто именно его разрушил. Алла своим появлением или я уходом. В другой раз, малышка, день был долгим, да и я хочу побольше с тобой побыть. Заталкиваю чемодан в багажник. А мы сможем завтра съездить в Горизонт? Ева сходу принимается меня обрабатывать. Как раз новый классный фильм в прокат вышел. Так боится, что я откажу, что от волнения губку нижнюю закусывает. Мне как раз нужно будет тебя кое с кем познакомить.